Так, если можете, расскажите о поэме, которую вы писали в последнее время, почитайте отрывки из нее. Кому из современных поэтов вы отдаете предпочтение? Ну, я не знаю, надо ли сейчас, поздно. Ну, я, может быть, потом кусочек сейчас прочту тогда. Так, просто для звука. Звука. Кому из современных поэтов предпочтение? Ну, я тоже несколько уклоняюсь от вопроса, как дает значит, Самойлович, потому что, ну что же, хорошим отдаешь предпочтение, а плохие могут обидеться. Естественно. Вот. Прочтите, пожалуйста, что-нибудь не сатирическое. Я же сказал, что у меня теперь вот этап. Значит. То есть это так поэма. В принципе, я не перестаю. Именно лирические стихи. Так, все поэты любят писать посвящение Пушкину, а у вас есть что-нибудь подобное? Нет, и даже надеюсь, что не будет. Я хорошо отношусь ко многим стихам. Вот, но у меня нет, но у меня какой-то вот тут есть. Я написал вокруг, я написал все-таки о батюшке, о Дельвиге, о сейчас я вспомню, даже о Державине, вот, как и Давид Самойлович. Но тут меня что-то вот, я не, пока так, есть какие-то идеи, но я всегда немножко побаиваюсь. По другим причинам. Прочтите, пожалуйста, это ваше чтение про дорогу. Там есть такие строки, с чем останешься. Ага, все понятно. Если можно, прочтите, пожалуйста, да, стихотворение. Так, та жизнь была. Ага. Ну, я сейчас прочту, они покороче. Так, я вот найду, если кусочек действительно. Ой, ради бога! Я и так отмучился. Так, ну я прочту тогда одно из. Вот. Алло. Это. Не это, да?